Императрица отвечала на это, что страх пред шведами обличает сомнение в собственных своих силах, и что она не согласится переменить своего решения о кораблеплавании, пока совет не представит ей причин более важных. От 26 января Обрезков уже писал Панину, что со склонностью порты к достижению мира случилась весьма явная перемена, так что не токмо успех вверенной ему негациации становится сумнительным, но и небезопасности быть скорому конгресса разорванию. Порта обнаруживала явное намерение не уступать России ни одной гавани на Черном море. Обрезков употреблял последние усилия, чтобы не разорвать конгресса. Зная страшную скупость султана, он предложил, что Россия откажется от денежного вознаграждения за военные убытки, если порта согласится на все другие ее требования. Послали в Константинополь за решением, и на конференции 9 марта был объявлен ответ. «За все завоеванные Россией земли и теперь возвращаемые порта платит 12 миллионов рублей, а за то, что Россия отстанет от требования Керчи и Яникале и согласится на ограничение кораблеплавания на Черном море, заплатит еще 9 миллионов». Обрезков отвечал, что если бы порта предлагала все сокровища мира, то Россия из-за них от своих требований не отстанет. Тогда турецкий уполномоченный Абдул-Резак Эфенди объявил, что больше уже переговаривать не о чем, и он уезжает. Обрезков сказал на это, чтобы он прислал записку, сколько ему нужно подвод. Турок смутился и начал говорить, «Если мы переговоры разорвем, то после опять начать их трудно будет, и войне не вечно же быть. Лучше бы переговоры не разрывать, а расставшись, мне быть за Дунаем, а вам в каком-нибудь месте по сю сторону Дуная, и продолжать переговоры письменно». Обрезков согласился. Уполномоченные расстались самым дружеским образом и обнялись почти со слезами. «Могу поистине сказать, — писал Обрезков, — что я почти весь век свой с этой нацией и жил, но такого добропорядочного и добродетельного человека не нашел». Обрезков поселился в местечке Романе. Зегелин писал ему из Константинополя, что против его ожидания разрыв и второго конгресса не произвел в столице сильного впечатления. Здесь более согласны на продолжение войны, чем на заключение мира на русских условиях. Рейс Эфенди говорил ему, «Можем ли мы уступить татарскому хану независимость, какой требует Россия? Это противно нашим законам, нашей религии, ибо невозможно, чтобы два мусульманских государя так близко царствовали друг от друга. Надобно, чтобы их хан признавал султана своим главою, или чтобы султан подчинился хану. Равенство здесь невозможно. Это наша конституция, которая не может быть изменена, разве при окончательном падении нашей империи. Уступить Керчь и Яникале все равно, что войти в зависимость от России, которая в короткое время построит там страшный флот и будет предписывать нам законы». Еще до разрыва Бухарестского конгресса из Петербурга предписывали Обрезкову грозить, что перемирие возобновлено не будет, и эту угрозу понуждать порту к миру. Но Румянцев был с этим не согласен и писал Обрезкову: «Объявить сие и так заблаговременно было бы властно, что разбудить турков от настоящего усыпления и понудить их повсеместно взять должные на такой случай меры, причем не только нелегко уже нам будет ударить на какой-нибудь чувствительный для них пункт, но можем иногда по нынешнему войск ослаблению упреждены быть и от них и потерпеть случающийся урон наипаче в слабых частях. Чем внезапнейшие, тем и полезнейшие быть бы могли наши действия. И для того я мню, что, будя настоять сомнение заключить желаемый мир, то лучше усыплять неприятеля в настоящем военном нерадении и тишине, нежели устрашением нудить его устроять свои обороты. Ибо всякой, кому бы ни сказать, что готовлюсь тебя бить, натурально примет к отвращению меры взаимства». Румянцев досадовал на графа Алексея Орлова, который был против перемирия, жалуясь на то, что он обезоружен, лишен средств продолжать успешные действия и подвергнут опасности. Румянцев в своих письмах к Обрезкову говорил по поводу этих жалоб, что бы он мог такое сделать в продолжении 4 месяцев? Мало ему было 3 лет для совершения этих подвигов. Румянцев был сильно рассержен тем, что прошлого года армия его была ослаблена взятием нескольких полков в продолжении войны шведской. После эти полки велено было возвратить, но Румянцев писал Обрезкову: «Мы, когда возвышаем наши требования, тогда не ищем тех способов, которые в таких случаях сущим суть подкреплением, то есть, чтоб умножать свои силы против неприятеля, но паче их ослабляем ввиду, так сказать, врагов, на то взирающих. Оставление взятых полков, которые к первому делу по дальнему переходу и поспеть уже не могут, не надеясь, чтобы в неприятеле ту же имела содеятельность, какову он получил к своему возободрению от их прежнего движения. Дни долгого перемирия не послужили нам к достаточному себя снабдению к военному делу. Еще не бывали рекруты, многих нужнейших амуничных вещей не привезено, а потому, ежели в марте открывать кампанию, то не только не будет здесь сил к предприятию какому-либо знаменательному, но едва их станет на защиту себя и удерживаемого края против стремлений неприятельских.